и Донском, и Иване Васильевиче наскажет таких диковинок, что хоть бы и не слушать совсем. Редкости грановитой палаты тоже совсем неизвестны ему, и, вероятно, есть причины такого непонимания своих исторических памятников в русском народе. Но скажут, пожалуй, что же народ? Народ темен и необразован. И укажут на общество, на людей образованных. Но и восторг людей образованных к родной старине, и беззаветное стремление к ней всегда казалось нам навеянным, головным, романтическим восторгом, кабинетным восторгом, потому что кто у нас знает историю? Исторические сказки очень известны. Но история в настоящее время более чем когда-нибудь самое непопулярное, самое кабинетное дело, удел ученых, которые спорят, обсуживают, сравнивают и не могут до сих пор согласиться в самых основных идеях. Ищут ключа к возможному объяснению таких фактов, которые более чем когда-либо стали загадочными. Мы не спорим. Никакой русский не может быть равнодушен к истории своего племени, в каком бы виде ни представлялась эта история, но требовать, чтобы все забыли и бросили свою современность для одних почтенных предметов, имеющих антикварное значение, было бы в высочайшей степени несправедливо и нелепо. Не таков Петербург. Здесь что ни шаг, то видится и слышится, и чувствуется современный момент и идея настоящего момента. Пожалуй, в некотором отношении здесь все хаос, все смесь. Многое может быть пищей карикатуры, но зато все жизнь и движение. Петербург и глава, и сердце России. Мы начали об архитектуре города. Даже вся эта разнохарактерность ее свидетельствует о единстве мысли и единстве движения. Этот ряд зданий голландской архитектуры напоминает время Петра Великого. Это здание в растрейлиевском вкусе напоминает екатерининский век. Это в греческом и римском стиле позднейшее время, но все вместе напоминает историю европейской жизни Петербурга и целой России. И до сих пор Петербург в пыли и в мусоре. Он еще созидается, делается. Будущее его еще в идее. Но идея эта принадлежит Петру Первому. Она воплощается, растет и укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России, которая вся живет одним Петербургом. Уже все почувствовали на себе силу и благо направления Петрова, и уже все сословия призваны на общее дело воплощения великой мысли его. Следовательно, все начинают жить. Все, промышленность, торговля, науки, литература, образованность, начало и устройство общественной жизни, все живет и поддерживается одним Петербургом. Все, кто даже не хочет рассуждать, уже слышат и ощущают новую жизнь и стремятся к новой жизни. И кто же, скажите, обвинит тот народ, который невольно забыл в некоторых отношениях свою старину и почитает и уважает одно современное, то есть тот момент, когда он в первый раз начал жить? Нет, не исчезновение национальности видим мы в современном стремлении, а торжество национальности, которое, кажется, не так-то легко погибает под европейским влиянием, как думают многие. По-нашему, цел и здоров тот народ, который положительно любит свой настоящий момент, тот, в который живет, и он умеет понять его. Такой народ может жить, а жизненности и принципа станет для него навеки веков. Никогда так много не говорилось о современном направлении, о современной идее и тому подобном, как теперь в последнее время. Никогда такого любопытства не возбуждала литература и всякое проявление общественной жизни. Петербургский зимний деловой и производящий наиболее сезон кончается только теперь, в настоящий момент, то есть в конце мая. Тут выходят последние книги, кончаются курсы в учебных заведениях, производятся экзамены, наезжают новые жители из провинции, и всякий, обдумывает будущую зиму и свою будущую деятельность, каково бы оно ни было и каким бы образом ни производилось это обдумывание. Более чем